Глава 10. Встреча с полуночными птицами. Итак, друзья отправились от опасного спуска по сухому дереву и пошли искать волшебную книгу. Без нее Котя отказался идти дальше. И вот чем дальше они шли в обратную сторону, тем больше Мотя хотел вернуться в лес. Он все стонал, что зря они покинули дупло и приветливое дерево Ду, что сейчас самое время вернуться и остаться на зиму там, где тепло и есть еда. «Мы перезимуем там, дождемся, когда холодная белая зима закончится, а когда потеплеет, снова пойдем. Мы ведь теперь знаем дорогу». «Нет, отступать нельзя», — спорил Котя. «Мы уже столько прошли, а представь, что там, сразу за скалами, и есть дом твоей мамы. А если ты не дойдешь до этого дома, совсем чуть-чуть, 5 шажочков всего». «Ну, на 5 шагов я согласен», — вздохнул Мотя. «А вдруг окажется, что не 5, а больше? Вот представь, мы идем и идем по этим скалам, а они все не кончаются и не кончаются. И тут как раз зима придет. Что мы будем делать?» Котя хотел опять спорить, но потом махнул лапкой и сказал: «Давай найдем волшебную книгу и прочтем, что там сказано. И как волшебная книга подскажет, так и сделаем. Согласен?» Мотя кивнул, и они пошли дальше. Искали долго, был уже вечер и садилось солнце, когда Котя наконец нашел книгу. Она лежала в небольшой канавке, и по ней ползали черные жуки. «Ура! Мы нашли свою книгу!» Они обрадовались и съели черных жуков, потому что ничего другого в этих серых скалах и не было. Котя сел изучать книгу. Черным камушком зарисовал на пустых страницах рассказ о том, как они были в гнезде с птенцом полуночной птицы и как выбрались оттуда. Получилось очень забавно. Котенок и поросенок сидят в гнезде, как настоящие птички. Только вот крылья у них так и не выросли. Пришло время узнать 5-е волшебное правило. Уже темнело, и солнце почти село. Воздух сразу стал холодным, и друзья сели друг к другу боками, чтобы согреться. «Если ночевать здесь, в скалах, будет очень холодно», — подумал Котя. И идея поросенка вернуться обратно к озеру и там найти ночлег показалась ему вполне здравой. Но он разобрал 5-е правило и прочел его вслух. «Сделай все не так», — гласило это новое правило. И тогда стало понятно, что вернуться к озеру было бы обычным делом, а вот пойти в горы означало сделать совсем не так. «Идем вперед», — сказал Котя и стал собираться в дорогу. «Но я устал», — пожаловался Мотя. И правда, его копытца были сбиты в кровь. Он не мог ходить так долго, да еще и по острым камням, из которых состояла дорога в скалах. «И это глупости, идти в горы ночью. Мне они не нравятся. А если опять налетят хищные птицы и унесут нас? Только в этот раз не для игр своим деткам, а для чего-нибудь похуже». «Нет, пойдем в горы», — Котя был решительно настроен. «Так написано в книге. А вернемся к озеру? Так потом и не пойдем никуда. Ты опять захочешь вернуться в лес к Ду, и наш поход завершится». «Вот и хорошо, и хорошо», — взвизгнул Мотя. «Не опасно зато, а туда идти, ой, как страшно». «Ну и возвращайся тогда один», — рассердился Котя. Он привык, что Мотя его слушает, а сейчас сердился, что друг ему не доверяет. «А я пойду дальше один и пройду сквозь скалы и найду свой дом и свою маму». И он зашагал вперед и потащил на спинке книгу. И вроде бы он все правильно сделал, но вот как-то на душе было нехорошо, как будто он предал своего друга. А вдруг в книге всякая ерунда написана, и 4 правила были настоящими, а 5-е может быть обман. Вдруг Боб специально это правило написал, чтобы разлучить их в дороге, чтобы поссорить друг с другом. Хотя и непонятно, зачем это нужно лесному волшебнику. Так Коте стало грустно, что он остался один и бросил Мотю, что он развернулся и пошел назад. И тут услышал недовольное сопение и увидел, что Мотя его догоняет. «Не хочу оставаться один. Детки не должны быть одни, тем более здесь, в этих горах. Давай пойдем вместе, куда ты скажешь», — согласился поросенок. И они пошли дальше вместе, радостные и довольные. «Вместе мы сила», — рассуждал по дороге Мотя. «А по одному слабые. У каждого должен быть верный друг. Так что лучше я пойду с тобой, чем мне одному спасаться в курятнике мамы-птицы. Друг ведь всегда поддержит и еды достанет, и с ним поговорить можно. А если одному остаться, кто о тебе заботиться будет? Или вот, например, кто меня выслушает и поймет?» «Все верно», — согласился Котя. И ему стало стыдно за то, что он бросил друга поросенка и хотел идти дальше один. Стало совсем темно, и они шли почти на ощупь, пока не вышла большая желтая луна. Похоже, она была на солнце, только наоборот, белая на темно-синих тучах. Не грела и светила слабо. Котя смотрел на нее и думал, что раньше они всегда ложились спать вечером и луну почти не видели. А в этом походе им столько удалось увидеть: поле, лес, и Боба с его книгой, и маму на сетку, и даже птенца полуночной птицы. Это так много, намного больше, чем они видели, когда жили на ветках ду. И хотя было страшно и приходилось рисковать, все же они увидели новый мир, и это было чудесно. Только он так подумал, замедляя шаг, как в небе появились полуночные птицы. «Ужас!» — запищал Мотя. «Опять эти хищные птицы! Надо прятаться, надо бежать!» «Но куда прятаться?» Котя оглянулся и застыл на месте, потому что в скалах не было места, где бы они вдвоем спрятались. Слева были отвесные скалы, а справа от дороги была пропасть. Но в ней нельзя было спрятаться. Мотя куда-то побежал вперед, потом вернулся, потому что котенок сел посреди дороги и стал ждать ночных птиц. Это было безрассудно, по мнению Моти, но он так сделал, доверяясь книге. «Сделай все не так». Он хорошо понимал, о чем говорится в волшебном правиле номер 5. Раньше они делали что-то правильно и все время так, как надо, но результат был совсем маленький. Они шли вперед, но так и не нашли ничего, что бы привело их к мамам. Поэтому оставалось попробовать то, что говорила книга. Сделать все наоборот, все по-другому, и ждать. Может, получится что-то иное. Поэтому он сел и стал ждать птиц. Мотя спрятался за котенка и весь дрожал от ночного холода и страха тоже. Несколько птиц спустились, и две из них сели на дорогу, по которой Котя и Мотя шли буквально минуту назад. Их удивило то, что жертвы не убегают, не прячутся и не выказывают признаков страха. Полуночные птицы привыкли охотиться на тех, кто убегает. А тут сидели звери, маленькие, но очень смелые. Поэтому птицы не спеша подошли к ним и уставились своими страшными глазами. «Почему это вы не боитесь нас?» — спросила птица побольше размером и с красными перьями на шее. «Мы боимся», — прошептал Мотя. «Потому что мы друзья Ма», — ответил котенок, и голос его прозвучал очень смело. «Мы были у нее в гнезде и дружили с ее сыночком Симой. Мы даже хотели остаться там навсегда, но потом решили продолжить свой путь». «И куда же это вы идете?» — спросила вторая полуночная птица, с синими перьями на шее. «Мы ищем своих родителей», — ответил Котя. «Я ищу маму-кошку, а мой друг Мотя — маму-свинку». «Ну и далеко же вас занесло?» — засмеялась первая птица. «Кошки и свинки здесь точно не живут». «А где живут?» — спросил Мотя и показался из-за котенка. Любопытство у него преодолело страх. «Скажем?» — спросила вторая птица. «А вы точно знаете великую Ма и ее птенчика?» «Знаем», — подтвердил Котя. «Ее гнездо находится на высоком сухом дереве, и внизу под ним пропасть». «Верно», — согласилась первая птица и подошла к ним ближе. «Ладно, малявки, мы вам поможем. Но это только из уважения к Ма». Мотя не понял, что такое уважение, но вдруг перестал бояться больших птиц и ощутил радость от того, что им помогут. Котя тоже подумал, что вот раньше они шли сами по себе и даже ни у кого не просили помощи, а оказывается, можно и попросить. А вдруг так будет быстрее? И птицы, даже если они страшные и большие, смогут помочь маленьким, заблудившимся в горах деткам? Птицы отошли в сторону и там посовещались. Клокоча, булькая и зачем-то расправляя крылья. Наверное, они о чем-то спорили. И Котя подумал, что вот прямо сейчас решается их судьба. Ведь птицы могут их съесть или отнести в свои гнезда, как игрушки птенцам, или могут подсказать дорогу, что спасло бы маленьких путешественников. И вот, наконец, птицы договорились между собой и вернулись к деткам. Вторая птица, у которой были синие перья на шее, сказала: «Мы самые быстрые птицы здесь и летаем очень высоко». «Над горами», — добавила первая и гордо распустила крылья, показывая, как они парят в невероятной высоте. «Но мы не видели здесь никого похожего на вас», — продолжила вторая птица. «В горах нет кошек и тем более нет таких маленьких поросят. Так что здесь вы никого не найдете. Один раз мы видели одного старика со стадом овец, и то он заблудился. И когда нашел выход, очень быстро убрался отсюда. А знаете почему?» «Почему?» — опять задрожал Мотя. «Потому что мы тут правим. Это наши скалы, и нам не нужны чужаки», — гордо сказала вторая птица. «Да-да», — подтвердила первая. «Вам здесь нельзя находиться, и искать своих родителей здесь глупо. Но, возможно, мы знаем, где они могут быть». «Расскажите», — попросили Котя и Мотя вместе. «А что нам за это будет?» — спросила вторая птица. «Зачем нам это делать?» «Из уважения к Ма», — напомнил Котя. «Ладно», — согласились птицы и перестали хорохориться. Первая отошла и присела на камни, а вторая начала свой рассказ. «Обычно мы летаем здесь и над полем, где много мышек, а мышки — это наша еда. Иногда мы залетаем в лес, но редко, потому что там все звери прячутся в норке, и их тяжело поймать. Мы должны питаться, иначе наши птенцы не выживут, и мы сами умрем от голода. Так устроен мир, детки. Так вот, о чем я? Ах да, мы летаем высоко, и один раз мы полетели на другую сторону скал». «Другую сторону?» – удивился Мотя. «Как это?» «А вот так, малявка. Скалы идут до самого горизонта, а потом они заканчиваются. И там есть другая сторона. Там живут люди». «Мы уже слышали о людях», — признался Котя. «Нам рассказал волшебник Боб». «Этот старый бобер?» — заклокотала первая птица, которая сидела в стороне, но разговор она слышала. «Да, он мастер рассказывать сказки. Поменьше бы вы его слушали, детки». «Так о чем это я? Ах да, люди. Так вот, там, где заканчиваются скалы, начинается деревня людей, и туда мы не летаем, потому что там опасно». «Опасно?» — не поверил Котя. «Даже вы боитесь?» «Не боимся», — гордо расправилась вторая птица. «А опасаемся». «Это другое». «У людей есть блестящие палки, и они плюются огненными камнями. Камни очень маленькие, но очень болезненные. Если такой камушек в тебя попадет, ты либо упадешь и шею сломаешь, либо сразу умрешь. Вот так». «Какой ужас!» Моти от страха даже сел на задние лапки, так как копытцы его не держали. Раньше он боялся полуночных птиц, но оказывается, что люди еще хуже. Ведь их боятся даже полуночные птицы. «Но там у людей в специальных местах есть такие, как вы». Птица внимательно осмотрела Мотю. «Только побольше размером. Ты совсем какой-то хилый. Люди выращивают свиней и не дают им выходить из загона. А когда приходит время, они режут их ножами и едят». После этого сообщения птица замолчала и стало совсем тихо. Котя и Мотя прижались друг к другу, представляя, какие ужасные люди и каким надо быть злым, чтобы резать поросят ножами. «А что такое ножи?» — осмелился спросить Мотя после долгого молчания. «Это такие острые штуки», — объяснила вторая птица. «Для того, чтобы убивать невинных зверей и спускать с них шкуру. Так что я бы вам не советовала идти туда, на другую сторону скал». Мотя даже попятился. Он так дорожил своей шкуркой, что совсем не хотел ее лишиться. Люди представились ему жуткими чудовищами, сотни рук, и в каждой руке были сверкающие острые треугольники, которыми они убивали маленьких свинок. «Но вот тебе туда можно!» — вдруг сказала первая птица и подошла к ним, чтобы рассмотреть Котю. «Я видела там таких, как ты, разных цветов, рыжих и белых, и даже совсем черных. Хотя с таким оперением, как у тебя, я не видела. Но люди любят кошек. Они их кормят молоком, гладят и обнимают. В общем, обожают». «Ух ты!» — Котя обрадовался, но потом вспомнил о Моте и больше ничего не сказал. «Если они пойдут к людям, то Мотю могут зарезать, так что придется, наверное, идти обратно в лес и отказаться от мечты найти свою маму». «Так что, хотите вы туда попасть или нет?» — спросили птицы вместе. «Нет, мы идем домой, в лес», — сразу ответил Котя. «Если там что-то будет угрожать моему другу Моте, то я не пойду». «А как же делать все не так?» — спросил Мотя и всех этим удивил. «Давай мы посмотрим всего одним глазком на этих людей. И если они ужасные и жестокие, то пойдем обратно». «Но мы можем вас перенести через скалы. Но обратно кто вас доставит?» — рассмеялась первая птица. «Вы уж сразу решите, нужно вам туда или нет. Место опасное». «Нам надо посоветоваться», — сказал Котя и отозвал поросенка в сторону. «Давай не пойдем», — предложил он. «Если там моя мама, а тебя убьют, как я дальше буду жить?» «А если ты найдешь свою маму, то попросишь ее меня защитить?» «Не знаю, Мотя. Вдруг люди такие ужасные, что моя мама не сможет нас защитить. Или нас разлучат. И где искать твою маму-свинку?» «А вдруг птицы врут?» — спросил Мотя. Ему очень хотелось, чтобы Котя нашел свою маму-кошку. «Вдруг они говорят так специально, чтобы мы не пошли к людям? Разве могут быть в мире такие жуткие звери, которые других держат в загонах, а потом режут камнями?» «Да, как-то совсем плохо звучит», — согласился Котя. «Тогда давай сразу к людям не пойдем, а понаблюдаем за ними издали. И если они такие жуткие, как говорят птицы, то вообще к ним не сунемся. Повернем назад и будем долго идти сквозь скалы и вернемся в лес. Как думаешь?» «Давай», — согласился Мотя, хотя на душе у него было очень тяжело. И перед глазами стоял образ его мамы, которую держит в загоне. «Ну что вы решили, мелкота?» — спросила первая птица. «Давайте быстрее нам говорите свое решение, потому что нам надо охотиться, а не только с вами тут возиться». «Мы идем», — сказал Котя. «Посмотрим, и там решим, что делать». «Вы не идете», — рассмеялась вторая птица. «Вы летите с нами». И они взмыли в воздух, и каждая птица схватила сильными когтями по одному из друзей. Первая птица — Котю, а вторая — Мотю. И так они полетели вверх, а потом вперед, и понесли в когтях поросенка и котенка. Так обычно носили добычу, но сейчас птицы несли наших маленьких друзей к самому странному месту, которое было за скалами, к деревне людей.